Опросник акцентуации характера Леонгарда Шмишека. Опросник Г. Шмишека, Шмишек Фрагетбоген, применяется для исследования типов акцентуации личности. Теоретической основой опросника является концепция акцентуированных личностей К. Леонгарда. Личности, у которых основные черты ярко выражены, названы Леонгардом акцентуированными. Опросник опубликован Г. Шмишеком в 1970 году и содержит 10 шкал в соответствии с 10 выделенными Леонгардом типами акцентуированных личностей и состоит из 88 опросов, на которые требуется ответить «да» или «нет». С его помощью выявляется ряд типов акцентуации, влияющих на проявление совести. Демонстративный, склонный к лживости и притворству, гипертимный, склонный к аморальным поступкам и несерьезному отношению к своим обязанностям, дистемический, обладающий обостренным чувством справедливости, тревожный, склонный к переживанию угрызений совести, эмотивный, обладающий обостренным чувством долга. Инструкция. Вам предлагается ответить на 88 вопросов, касающихся различных сторон вашей личности. Рядом с номером вопроса ставьте знак «плюс» – «да», если согласны, или «минус» – «нет», если не согласны. Отвечайте быстро, долго не задумывайтесь. Первое. Является ли ваше настроение, в общем, веселым и беззаботным? Второе. Восприимчивы ли вы к обидам? Третье. Случалось ли вам иногда быстро заплакать? Четвертое. Всегда ли вы считаете себя правым в том деле, которое делаете, и вы не успокоитесь, пока не убедитесь в этом? Пятое. Считаете ли вы себя более смелым, чем в детском возрасте? Шестое. Может ли ваше настроение меняться от глубокой радости до глубокой печали? Седьмое. Находитесь ли вы в компании в центре внимания? Восьмое. Бывают ли у вас дни, когда вы без достаточных оснований находитесь в угрюмом и раздражительном настроении и ни с кем не хотите разговаривать? Девятое. Серьезный ли вы человек? Десятое. Можете ли вы сильно воодушевиться? 11. Предприимчивы ли вы? 12. Быстро ли вы забываете, если вас кто-либо обидел? 13. Мягкосердечный ли вы человек? 14. Пытаетесь ли вы проверить после того, как опустили письмо в почтовый ящик, не осталось ли оно висеть в прорези? 15. Всегда ли вы стараетесь быть добросовестным в работе? 16. Испытывали ли вы в детстве страх перед грозой или собаками? 17. Считаете ли вы других людей недостаточно требовательными друг к другу? 18. Сильно ли зависит ваше настроение от жизненных событий и переживаний? 19. Всегда ли вы прямодушны со своими знакомыми? 20. Часто ли ваше настроение бывает подавленным? 21. Были ли у вас раньше истерический припадок или истощение нервной системы? 22. Склонны ли вы к состоянию сильного внутреннего беспокойства или страстного стремления? 23. Трудно ли вам длительное время просидеть на стуле? 24. Боретесь ли вы за свои интересы, если кто-то с вами поступает несправедливо? 25. Смогли бы вы убить человека? 26. Сильно ли вам мешает косо висящая гардина или неровно застеленная скатерть, настолько, что вам хочется немедленно устранить эти недостатки? 27. Испытывали ли вы в детстве страх, когда оставались одни в квартире? 28. Часто ли у вас без причины меняется настроение? 29. Всегда ли вы старательно относитесь к своей деятельности? 30. Быстро ли вы можете разгневаться? 31. Можете ли вы быть бесшабашно веселым? 32. Можете ли вы иногда целиком проникнуться чувством радости? 33. Подходите ли вы для проведения увеселительных мероприятий? 34. Высказываете ли вы обычно людям свое откровенное мнение по тому или иному вопросу? 35. Влияет ли на вас вид крови? 36. Охотно ли вы занимаетесь деятельностью, связанной с большой ответственностью? 37. Склонны ли вы вступиться за человека, с которым поступили несправедливо? 38. Трудно ли вам входить в темный подвал? 39. Выполняете ли вы кропотливую черную работу так же медленно и тщательно, как и любимое вами дело? 40. Являетесь ли вы общительным человеком? 41. Охотно ли вы декламировали в школе стихи? 42. Убегали ли вы в детстве из дома? 43. Кажется ли вам жизнь трудной? 44. Бывали ли у вас конфликты и неприятности, которые так изматывали вам нервы, что вы не выходили на работу? 45. Можно ли сказать, что вы при неудачах не теряете чувство юмора? 46. Сделаете ли вы первым шаг к примирению, если вас кто-то оскорбит? 47. Любите ли вы животных? 48. Уйдете ли вы с работы или из дому, если у вас там что-то не в порядке? 49. Мучают ли вас неопределенные мысли, что с вами или с вашими родственниками случится какое-нибудь несчастье? 50. Считаете ли вы, что настроение зависит от погоды? 51. Затруднит ли вас выступить на сцене перед большим количеством зрителей? 52. Можете ли вы выйти из себя и дать волю рукам, если вас кто-то умышленно рассердит? 53. Много ли вы общаетесь? 54. Если вы будете чем-то разочарованы, придете ли вы в отчаяние? 55. Нравится ли вам работа организаторского характера? 56. Упорно ли вы стремитесь к своей цели, даже если на пути встречается много препятствий? 57. Может ли вас так захватить кинофильм, что слезы выступят на глазах? 58. Трудно ли вам будет заснуть, если вы целый день размышляли над своим будущим или какой-нибудь проблемой? 59. Приходилось ли вам в школьные годы пользоваться подсказками или списывать у товарищей домашнее задание? 60. Трудно ли вам пойти ночью на кладбище? 61. Следите ли вы с большим вниманием, чтобы каждая вещь в доме лежала на своем месте? 62. Приходилось ли вам лечь спать в хорошем настроении, а проснуться в удрученном и несколько часов находиться в нем? 63. Можете ли вы с легкостью приспособиться к новой ситуации? 64. Есть ли у вас предрасположенность к головной боли? 65. Часто ли вы смеетесь? 66. Можете ли вы быть приветливыми с людьми, не открывая своего истинного отношения к ним? 67. Можно ли вас назвать оживленным и бойким человеком? 68. Сильно ли вы страдаете из-за несправедливости? 69. Можно ли вас назвать страстным любителем природы? 70. Есть ли у вас привычка перед сном, перед тем, как уйти, проверить, выключен ли свет и газ, закрыта ли дверь? 71. Пугливы ли вы? 72. Бывает ли, что вы чувствуете себя на седьмом небе, хотя объективных причин для этого нет? 73. Охотно ли вы участвовали в юности в кружках художественной самодеятельности, театральном кружке? 74. Тянет ли вас иногда смотреть вдаль? 75. Смотрите ли вы на будущее пессимистически? 76. Может ли ваше настроение измениться от высочайшей радости до глубокой тоски за короткий период времени? 77. Легко ли поднимается ваше настроение в дружеской компании? 78. Долго ли вы злитесь? 79. Сильно ли вы переживаете за другого человека, если у него случилось горе? 80. Была ли у вас привычка в школе переписывать лист в тетради, если вы поставили на него кляксу? 81. Можно ли сказать, что вы скорее недоверчивы и осторожны, нежели доверчивы? 82. Часто ли вы видите страшные сны? 83. Возникала ли у вас мысль против воли выброситься из окна, броситься под приближающийся поезд? 84. Становитесь ли вы радостным в веселом окружении? 85. Легко ли вы можете отвлечься от обременительных вопросов и не думать о них? 86. Трудно ли вам сдержать себя, если вы разозлитесь? 87. Предпочитаете ли вы молчать? Да. Или вы словоохотливы? Нет. 88. Могли бы вы, если бы пришлось участвовать в театральном представлении с полным проникновением и перевоплощением, войти в роль и забыть о себе? Обработка результатов. Демонстративный тип. Плюс 7, 19, 22, 29, 41, 44, 63, 66, 73, 85, 88. Минус 51. Сумму ответов умножить на 2. Застревающий тип. Плюс 2, 15, 24, 34, 37, 56, 68, 78, 81, минус 12, 46, 59. Сумму ответов умножить на 2. Педантичный тип. Плюс 4, 14, 17, 26, 39, 48, 58, 61, 70, 80, 83, минус 36. Сумму ответов умножить на 2. Возбудимый тип. Плюс 8, 20, 30, 42, 52, 64, 74, 86. Сумму ответов умножить на 3. Гипертимный тип. Плюс 1, 11, 23, 33, 45, 55, 67, 77. Сумму ответов умножить на 3. Дистимический тип. Плюс 9, 21, 43, 75, 87. Сумму ответов умножить на 3. Тревожно-боязливый тип. Плюс 6, 17, 28, 49, 60, 71, 82. Минус 5. Сумму ответов умножить на 3. Аффективно-экзальтированный тип. Плюс 10, 32, 54, 76. Сумму ответов умножить на 6. Эмотивный тип. Плюс 3, 13, 35, 47, 57, 69, 79. Минус 25. Сумму ответов умножить на 3. Циклотимный тип. Плюс 6, 18, 28, 40, 50, 62, 72, 84. Сумму ответов умножить на 3. При совпадении ответа на ключ с ключом к ответу присваивается 1 балл.